Неизвестно, из-за чего началась ссора. Когда я, привлеченная шумом и криками, выглянула во двор, по снегу катались стиснутые крепкими объятиями дерущиеся. Наверху оказывался то один, то другой. Взлетала рука, раздавались невнятные возгласы, ругательства, злобное рычание. Молодые парни, толпившиеся вокруг, восторженно вопили, улюлюкали, подзуживали. Женщины кричали, призывая прекратить драку. Собаки метались вокруг и лаяли, пытаясь цапнуть дерущихся и отбегая. Меня оттолкнули в сторону. Пожилой волк метнулся к драчунам. Ему на помощь подоспел старший конюх. Через несколько мгновений они растащили парней в стороны. В том, что вырывался из рук волка, я узнала Гевина. Парень хрипел и рычал, из разбитого носа у него текла кровь. Второй его приятель Рик сыпал ругательствами, зажимая кровавленную руку. «Нарон?» Отвесил ему подзатыльник такой силы, что даже у нас в ушах зазвенело. Волк, словно щенка, встряхнул Гевина за шиворот. Тот и внимания не обратил, все хрипя рвался к обидчику. Обменявшись взглядами над головами подопечных, мужчины разошлись, Нарон с Риком на конюшню, а Гевина поволокли в замок. Я отшатнулась, когда волки проходили мимо. Злоба клекотала в горле парня, выливаясь в рычание, глаза горели яростью, от него резко пахнуло зверем. Народ расходился, возбужденно обсуждая случившееся. Я потопталась на месте и нерешительно направилась в конюшню. Лошади смотрели с любопытством, пофыркивая и перестукивая копытами. Казалось, они обсуждают меня друг с другом, и в этом обсуждении не было враждебности или страха, если уж они не боятся своих всадников-волков. А вот и конь Берина, он зовет его вороном. Рослый жеребец обнюхал мои робко протянутые пальцы, фыркнул и позволил себя погладить. Животные не задают опасных вопросов, не унижают, не насилуют друг друга. Они так красивы и честны. Я услышала увещевающий голос Нарона, высокий голос Рика, в котором смешивались злость и слезы. «А чего он?» «Ты же знаешь, незачем связываться с ним в такие дни». «А ему так все можно, да?» И я осторожно заглянула за перегородку. Нарон жил в небольшом закутке прямо при конюшне. Лежанка, накрытая теплыми одеялами, печь, стол, да пара скамей. Вот и все его имущество. В углу свалены уздечки, седла и стремена. То ли для хранения, то ли для починки. «Лиса», — сказал Нарон, — «проходи, поможешь». Парень попытался незаметно смахнуть слезы боли и злости. Уже раздетый до пояса, он сидел на табуретке у огня. Нарон рассматривал его окровавленную руку. «Хорошо же он тебя порвал, шить придется». «А может, так зарастет?» — робко спросил Рик. «Ага, зарастет. Жди, пока обсидиан пересохнет». Нарон загремел какими-то жестяными коробками, но именно он сказал, не оборачиваясь. «Добрый день, леди». «А ведь это я, а не человек, должна была услышать ее приближение. Или Инта научилась так бесшумно двигаться у своих новых родственников?» «Добрый день». Волосы забраны небрежно. Наспех выбиваются пушистыми прядями. Поверх домашнего платья накинут полушубок из драгоценного голубого меха полурыбы-полузверя, добытого в далеком Северном море. В руках женщина держала полотняную сумку. Рик неловко приподнялся. «Сиди, Рик, что тут у нас? Лиса, подойди, помоги мне». Нарон попятился и уселся на скамью наблюдать. Леди Инта осторожно развернула поврежденную руку парня к свету. Кровь уже подсыхала. «Ничего страшного. Видишь, ни вены, ни сухожилия не задеты, лишь кожа и мышцы. Но раз рана глубокая, придется ее зашивать». Рик безнадежно вздохнул. Я молчала. Рука была не порезана и не проткнута. «Порвана», как сказал Нарон. Тут поработали острые зубы зверя. «Ты будешь помогать мне». «Я не лекарка?» Леди Инта подняла на меня оценивающий взгляд. Серые глаза ее были спокойны. «Это ничего. Главное, ты не боишься крови. Смотри, сначала нам надо смыть кровь и очистить рану». Я делала то, что она говорила. Бедному парню было очень больно, но он терпел, лишь иногда шипя и постановая. Я поглядывала в его мокрое лицо, глаза крепко зажмурены, зубы стиснуты, и представляла, каково это, когда ковыряются в открытой ране, а потом иглой протыкают на живую кожу. От сочувствия даже у меня самой рука разболелась. Рик приоткрыл один глаз, с недоумением разглядывая свое предплечье. А уже почти не больно. Нарон подал голос из-за моей спины. «Это потому, что женщины шьют быстрее и ловчее. Представляешь, сколько б я с тобой возился, и какие бы у меня стежки кривые да большие вышли». Ну вот. Леди Инта критически оглядела свою штопку. Вынула из свертка срезанную белокурую прядь волос, подожгла, пробормотала три раза «как поранил, так и залечи» и посыпала рану пеплом. Быстро и умело перехватила руку чистыми тряпками. «Завтра я еще раз погляжу и перевяжу рану, но думаю, все будет в порядке». Она быстро улыбнулась конюху. «У Нарона есть замечательная мазь для лошадей». «Ладно, так уж и быть, потрачу немного и на этого молодого дурачка. Благодари, леди, да проваливай». Рик снова неловко поклонился и, бормоча слова благодарности, убрался подальше и от окровавленных тряпок, и от выволочки конюха. Леди Инта бросила тряпки в печь, начала молча собирать свои лекарственные принадлежности. Нарон поглядел-поглядел на нее и сказал сурово. «Нечего расстраиваться из-за дурных мальчишек, леди. Они испокон века дерутся. Вот увидишь, не пройдет и недели, как эти паршивцы опять будут друзьями, не разлей вода. Думаешь, твой лорд или Берин были другими? Те еще были дрочуны и задиры». Легкая улыбка тронула плотно сжатые губы женщины. Такими и остались. «А вот, говорят...» — нерешительно начала я. Леди Инта взглянула на меня ясными серыми глазами. В них был интерес. «Да, лиса. Говорят, если укусит оборотень, ты сам становишься оборотнем». Нарон фыркнул, как лошадь. Леди сказала спокойно. «Это суеверие. Подай-ка мне вон ту склянку». Я потянулась, но, вскрикнув отрезкой, раздирающей боли в руке, уронила. Склянка разбилась, в нос ударила тяжелым, сладким, одуряющим, знакомым запахом. Так пахли свечи Зихарда. Я попятилась, прижимая руку к груди. Леди Инта встревоженно смотрела на меня. «Лиса, что случилось? Ты такая бледная. Что у тебя с рукой? Порезалась осколками?» Я опустила глаза. Из-под стиснутых пальцев текла кровь. Вскочивший Нарон усадил меня на табурет, на котором только что сидел Рик. У меня закружилась голова. Но вовсе не из-за вида моей собственной крови. Из-за проклятого запаха. Словно повернули ключ. И из-за открытой двери хлынули тоска, бессилие, отчаяние. Кажется, я даже завыла. Сначала пришли голоса. Я лежала, укрытая чем-то теплым и мягким. Голоса некоторое время витали надо мной бессмысленным эхом, пока я не узнала знакомое. Берин. Слово сложилось в имя. Имя в образ. Молодой, сильный волк. Я резко села, отбрасывая пуховое одеяло. Разговаривавшие смолкли, обернулись ко мне. «Как ты?» — спросила леди Инта. «Что за представление ты устроила?» Одновременно с ней воскликнул Берин. Он так резко склонился ко мне, что я не успела отпрянуть. Волк схватил мою руку, выворачивая ее тыльной стороной вверх. От запястья к локтю шла неровная полоса, похожая на давний заживший шрам. Берин легонько потряс мою руку. «Что это?» «Что это, я тебя спрашиваю?» «Отпусти меня». Я дернула руку, но его пальцы только сжались сильнее, до боли. «Отпусти меня!» «Берин», — предостерегающе сказала леди Инта. Отстранила диверя. Тот оскалился, но отступил. Присела рядом со мной на край высокой постели. Не пытаясь коснуться, указала на мою руку. «Лиса, ты произнесла обратное слово переноса, но забыла снять его действие. Из-за этого у тебя на руке открылась рана, как у Рика». «Что я сказала?» Перебила я, озираясь. «Снова в спальне Берина. Каким образом на этот раз Нарон притащил меня сюда?» «Тебе стало плохо», — пояснила леди Инта, заметив мое недоумение. К счастью, в конюшню заглянул Берин узнать, как дела у Рика. «И отнес меня к себе», — Завтра все женское население замка спросит, и каков же Берин в постели. Кто с ним еще не любился, понятно. Если таковые здесь остались... Мне стало плохо от запаха, когда я разбила склянку. Запаха? Инта глядела, сдвинув брови. Это лунная трава. Употребляется для одурманивания оборотней, чтобы не было так больно при травмах. На людей она не действует, поэтому Рику и пришлось потерпеть. Вот я себя и выдала. По счастью, Берин не придал нашему разговору никакого значения, спросил резко. «Ты владеешь словами, Лиса?» «Чем?» «Люди называют их заклинаниями или заговорами», — пояснила Инта. «Колдовством». Я почесала зудящую руку, шрам затягивался и бледнел прямо на глазах. Сказала угрюмо. «Я даже не знаю, что такое перенос». «Слово «переноса» переносит все, что ты чувствуешь, на другого. Его можно употреблять также для своей защиты. При обратном переносе ты взяла на себя боль Рика, но совершенно неграмотно, поэтому у тебя самой открылась рана». «Я не знаю». Я и правда не знала, что умею это делать. Я просто представила, что он чувствует, и вот... Двое переглянулись. «Давай покажем ее Ферлину». «Нет». Я соскочила с кровати, запуталась в одеяле, едва не упала. Берриан машинально подхватил меня и тут же отпустил, когда я толкнула его в грудь и прянула в сторону. Больно ударилась о тяжелое кресло, едва не опрокинув его, и заметалась по комнате, не понимая, где двери. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, нет!» «Тише, тише!» Берин отступил, леди Инта, наоборот, шагнула ко мне. Подняв руки, она заговорила тихим, ровным, успокаивающим голосом. Но прошло, наверное, немало времени, прежде чем я справилась со слепой паникой, перестав метаться и кидаться на стены, и прислушалась. Лиса. Леди не делала ни шага ко мне, просто стояла, глядя серьезно и печально. «Не надо бояться. Если не хочешь, никто тебя не заставит». Я еле выдавила. «Правда?» «Клянусь тебе в этом. Ты в полной безопасности». «Я могу уйти?» «Да, конечно. Если тебе лучше, иди». Косясь на неподвижного Берина, я скользнула вдоль стены к выходу. Волк лишь провожал меня взглядом. Мои соседки уже спали. Я даже позавидовала им. Никаких ужасов, никаких тайн, твердая вера, что волки не причинят им никакого вреда. Я нырнула в постель, не раздеваясь. Меня все еще колотило от пережитого. Слово переноса. Ужасный, горько знакомый мне запах. Кровь из-под пальцев. Предложение отдать меня лорду Ферлину. Ферлин. Такая улыбка появлялась у Инты на губах только в одном случае — при виде мужа. Он побыстрее отвел глаза от обнявшейся пары, чтобы никто не прочел в его взгляде то, что он ощущал. Зависть, ревность, тоску. Наконец Ферлин явно неохотно разжал руки. Не будь его здесь, объятия наверняка бы продолжились дольше и дальше. Быстро шагнул к нему, прикоснулся холодной щекой к щеке. «Брат...» «Брат, как поездка?» «Удачная». «Ты голоден?» Жена наполняла ему кубок. Алчно поглядывая и на нее, и на еду, Ферлин рассмеялся. «Как волк». Он ел и слушал отчеты Берина о поездке и о делах в замке и деревне Инты. «Нашел-таки девчонку с рунами. Завтра я с ней поговорю». «Не выйдет. Лучше не надо, Ферлин». Одновременно произнесли они. Выслушав их рассказ, лорд некоторое время молчал. «Но если она боится нас до сумасшествия, почему же все-таки пришла в замок?» «Может, у нее просто не было другого выхода?» — сказала Инта негромко. Ферлин поглядел на нее и медленно кивнул своим мыслям. Сказал: «Мне все же хочется взглянуть на нее. Эти старые руны, слова которых она не знает, но все же владеет... Покажите мне ее попозже, хотя бы издалека. Мы должны ее приручить. Инта?» «Да, конечно, я постараюсь». «Берин?» Он протестующе вскинул руки. «Но как? Я боюсь лишний раз даже взглянуть на нее, не то что заговорить или коснуться. Она просто готова выскочить из шкуры при одном моем появлении». Лорд Ферлин еле заметно улыбнулся. «Что-то это мне напоминает. Брат, у тебя есть приказ? Вот и выполняй его». «Ясно», — проворчал он. «А теперь я устал и хочу отдохнуть». «И это ясно». Уходя, он заметил взгляд Ферлина, устремленный на Инту. О чем, но вовсе не об отдыхе были сейчас мысли брата. Берин с большим усилием отогнал от себя видение того, что и как происходит сейчас за закрытой за его спиной дверью. Значит, ему приказали заняться приручением этой дикой лисицы. А может, лучше сразу попроситься на парочку месяцев на дальнюю заставу? Я проснулась раньше, чем мои соседки. Высунула нос из-под одеяла, не понимая, почему все тело так болит и ломит. Вспомнила. Драка, кровь на руке Рика, кровь на моей руке. Я схватилась за предплечье, но пальцы ощутили лишь привычную гладкость кожи. Как эти двое смотрели на меня. И с жалостью, и с опаской, и с брезгливостью, как на безумную. Я никогда так не вела себя. На меня никогда и не грозили отдать лорду волков. Да еще этот проклятый дурманящий запах. Я попыталась сесть и застонала от ломоты во всех мышцах. И вдруг поняла. Да это же все полнолуние. Полнолуние должно наступить буквально на днях. А я, занятая своими страхами, совсем об этом забыла. Вот почему я вела себя так неосторожно. Вот почему Гэв подрался со своим лучшим другом, да и сам Берин был раздраженным и нетерпеливым. Ничего общего с тем парнем, что великодушно звал на зиму в замок и дурачился со мной на кухне. Или он был так озабочен моим внезапно обнаружившимся даром? Мать, владевшая всего несколькими словами, передала их мне. Я единственная в семье обладала силой. Мать говорила, что оборотни, когда-то ушедшие за хребет, знали множество слов. И чем сильнее были их способности к оборотничеству, тем больше колдовской силы они обладали. Так что лорд Ферлин должен быть самым сильным колдуном среди волков. А вдруг он с первого взгляда поймет, кто я, откуда и зачем здесь оказалась? Или я сама себя запугиваю, и ни одно существо в мире не обладает такими способностями? Я вновь задремала и проснулась, когда поднялись Мели и Лара. Оказывается, каждое полнолуние у слуг выходной. Меня поразило, с каким спокойствием они относятся к оборотничеству своих хозяев. Их волновало лишь предвкушение отдыха, а Лару еще и встреча со своим парнем. Я стесненно спросила у Мели: «А ты никогда не видела своего друга в виде волка?» Та пожала круглыми плечами. «А на что оно мне? Подумаешь, повеселится, побегает парень на воле пару-тройку деньков. Зато остальные все мои». Какая великая сила привычка. Если бы я выросла здесь, может, и у меня был бы какой-нибудь приятель-волк, и неслись бы мы с ним лунными ночами за добычей и кувыркались в сияющем снегу. С кем-то мощным, быстрым, ловким, вроде Берина. Вздрогнув, я даже оглянулась, точно кто-то мог услышать мои мысли. Да как они вообще могли прийти ко мне в голову? Это все Инта со своими странными вопросами. Ей показалось, что мне нравится Берин, а я ему. Накладывая кашу за завтраком, Берта спросила вскользь: «Уходишь на полнолуние или в замке остаешься?» «Ухожу, навещу брата. А вы?» Берта сказала, как само собой разумеется: «Остаюсь. У нас с Нароном из всей родни только этот замок». Она обвела поварёшкой кухню. «Да наши волчата». «А леди Инта?» «Ну, тут и разговоров нет. Остается», — отрезала она. Я промолчала, хотя вопросы трепетали у меня на языке. А видела ли леди своего лорда хоть раз в другом обличии? И что ощутила? Страх? Отвращение? Или она попросту пережидает лунные дни, как непогоду, запершись в своих покоях с запасами еды? Берта надавала мне припасы в дорогу, да еще передала гостинчик мальчонке, чем несказанно меня удивила. Еще немного я стянула в кладовой, стараясь брать не на самом виду и везде понемножку. вышла и приостановилась, наблюдая, как Берин водит по двору своего жеребца. Они с Нароном обсуждали. Кажется, или ворон все-таки прихрамывает. Мужчины наклонялись, рассматривая то копыта, то бабки коня. Волк, вроде бы меня и не видевший, сказал неожиданно. «А вот спросим лису. Лиса, погляди, хромает?» Прижав к груди набитую сумку, я нехотя приблизилась. Ворон всхрапнул и неожиданно пошел иноходью, кося темным глазом. Конь не то чтобы меня боялся, да из чего бы, если они вырастают буквально бок о бок с волками, но относился настороженно. «Ну-ну, тихо!» — прикрикнул Берин, натягивая длинные поводья. «Что еще?» Осунулся. Темные круги вокруг глаз. Тоже плохо спит перед полнолунием. Казалось, внутри него ходит тяжелыми волнами темная запертая сила, которая вот-вот сметет и замки, и двери. Ах, как мне хотелось хоть с кем-то поговорить об этом. Я все познавала через свои попытки и ошибки, ведь оборотни мне не встречались. До сих пор. «Левая задняя», — сказала я. Мужчины наклонились, ощупывая бабку. «И правда ведь», — расстроенно сказал Нарон. «А я и не заметил. Ладно, будь спокоен, Берин, я о нем позабочусь». Волк передал ему поводья, погладил ворона по крутой шее и пошел со мной к воротам. К брату собралась. «Да». «Ты слышала, леди, если хочешь, приводи мальчишку в замок. Тут ему и еда, и друзья». Я едва не рассмеялась горько. «Друзья! Как бы для этих друзей он сам не стал едой!» «Я слышала», — отозвалась коротко. Волк не вышел за ворота, но все время, пока я шагала по дороге вниз, я чувствовала его взгляд. Берта объявила, что отныне я буду учиться лекарскому делу у леди Инты. Так как водится, обучалась этому еще в родительском доме наравне с остальными хозяйственными навыками. А вдруг приболеет муж или дети, неужели кликать на помощь деревенскую знахарку? Кто бы тогда мог знать, что ее мужу понадобится помощь только при травмах и ранах, ведь оборотни не страдают обычными человеческими недугами. Но почему я? Я не забыла еще, как потеряла голову от нелепого на их взгляд страха. Мне и самой было стыдно и жутко, ведь я себя чуть не выдала. «Леди Инта тебя хвалила, мол, рука твердая и легкая. Да и Рик рассказал, как ты помогала ему рану зашивать». После полнолуния Рик с Гевином помирились, шатались повсюду чуть ли не в обнимку, привычно задирая всех встречных и поперечных. Иногда я жалела, что Рику зашили руку, а не рот. Как, впрочем, и его дружку-волку. Так что вскоре я перешагнула порог полутемной комнаты, где леди Инта разбирала травы. Леди кивнула мне, улыбнулась. «Хорошо, что ты согласилась, Лиса. Мне нужна помощница». А у меня что, был выбор? Я присела за стол напротив, наблюдая за ее руками. Инта разбирала пучки сухих трав, попутно объясняя, как их называют и что они лечат. Некоторые даже давала понюхать. Мол, если я запомню запах, легче будет опознавать высушенные. «А это я знаю», — похвасталась я. «Она помогает, если прихватят живот. Мать называла ее лисий хвост». «Да, похоже. Здесь ее называют метелкой. Давно умерла твоя мама, Лиса». Я с жалостью убрала руку со стола. «Больше года назад». «И ты осталась одна с братом? Трудно тебе, наверное, пришлось». Она не спрашивала, утверждала. Я опустила глаза на траву. «А вот это, кажется, кровохлебка, помогает при гнойных ранах и кровь останавливает». К моему облегчению Инта сказала лишь. «Да, верно. Крестьяне называют ее кровная муха. А знаешь те, что снимают жар и кашель? Я покажу тебе. Ближе к весне все устают от зимы и начинают болеть. Итак, берешь три части травы. Дальше мы говорили лишь о лечении и травах. И в этот раз... и в остальные. Мне нравились уроки. Если я освою лекарство, буду жить в замке не по милости Берта и Берина, а вполне заслуженно. О чем я думаю? Что мне за разница, как я здесь живу? Главное, зачем? Мне нравилась и эта спокойная, хладноватая женщина. Она больше не расспрашивала меня, зато рассказывала сама. Иногда понемногу о том, что видела в жизни, о том, откуда приехала. О своем бывшем доме и оставленных родных она упоминала безо всякой тоски и грусти. «И вам не хочется вернуться назад? Вы совсем не скучаете по родине?» — как-то спросила я. Она засмеялась. Не моему вопросу, а своим мыслям. «О нет, только не назад. Хотя, когда мы отправились сюда, я пыталась удрать по дороге вместе с сестрой и ее подружками. И лорд не наказал вас за это?» И восхитилась, и не поверила я. Сначала я думала, что это наказание своего рода. Она странно улыбнулась. Но, кажется, Ферлину понравилось мое сопротивление. И еще то, что однажды я пырнула его ножом. Я чуть не села мимо стула. «Что?» «Ножом», — легко повторила леди Инта и пожала плечами. «Так получилось. Ты запомнила отвар, который дают роженицам при слабых схватках, да? Повтори, я проверю, а то мало ли». Она коснулась ладонью своего круглого живота и тут же сделала знак, которым люди отгоняют дурной глаз. «Как думаете, кто у вас родится? Девочка или мальчик?» «Нет». Я помедлила и собралась с духом. «Человек или волк, то есть оборотень?» Леди Инта нахмурилась и сама задумывалась об этом, но ответила она ровно. «Я буду рада любому». «А ваш лорд?» Незаданный вопрос повис в воздухе, и леди не собиралась на него отвечать. Обернувшись, сказала оживленно. «А, Берин, пришел нас навестить?» Берин принес с собой зимнюю свежесть и снежную улыбку. «Конечно. Сидите тут, как старушки, а там пропадает такой погожий денек. Солнце весной пахнет. Ферлин велел пригласить тебя на конюшню, хочет выгулять свою женушку. А ты, Лиса, не хочешь подышать свежим воздухом?» «Он что, приглашает меня вместе с ними?» «Нет». Быстро отказалась я. Берин, нисколько не смутившись, уселся у стола. «Ну, тогда я составлю тебе компанию, чтобы ты не скучала». «Еще не легче». Но леди Инта, выходя, бросила. «Лиса, вот ты опробуй на Берине повязку, которую я тебе показывала. Жду тебя завтра». Я толкла траву, стараясь не смотреть на Берина, но видела, что его улыбка становится все шире. Он привстал, заглядывая ко мне в ступку. «Что там у тебя такое? Общхи!» «Это не нюхают», — злорадно сказала я. «Этим лечится». «Слава отцу волку, что мне эта пахучая штука не понадобится. Ну, какую руку будешь перевязывать? Левую или правую?» «Что?» «Леди тебе приказал освоить повязку», — с не меньшим злорадством напомнил Берин. «Собираешься слушаться ее приказа? Ну, выбирай». Он засучил рукава и пододвинул ко мне по столу руки. Я глядела на них с тоской. «Очень сильные. Такой схватит, не вырвешься». Берин подождал и сказал мягко. «Лиса, даю слово. Сегодня я кусаться не буду. Я не голоден». Я гневно фыркнула. Схватила длинную полотняную тряпку, перегнувшись через стол, быстро обмотала его запястье. Берин покрутил кистью руки, повязка тут же спала. «Или ты скверная ученица, или Инта тебя очень плохо учит». Подавив тоскливый вздох, я обошла стол, уперла его руку локтем в столешницу и добросовестно повторила все витки и перекруты, которые мне показывала леди. Берин пошевелил пальцем и повертел запястьем, позгибал руку, на плече вздувались мышцы, и удовлетворенно кивнул. «Ну вот, можешь, если захочешь». Я не успела отступить или даже айкнуть, как он перехватил мою ладонь. Сказал серьезно. «Возможно, тебе придется лечить не только людей, но и нас. Как ты сможешь помочь, если даже дотронуться боишься? Вот видишь, ты ко мне прикоснулась, я к тебе прикоснулся, и ничего страшного не произошло». Он тут же разжал пальцы и размотал повязку. «Если понадобится еще что-нибудь перевязать, особенно где-нибудь пониже, я всегда готов». Громкие крики привлекли наше внимание. От реки, размахивая руками, бежали мальчишки. Я еще не уяснила смысл их перепуганных воплей, а Берин уже несся им навстречу. Я припустила следом. Неужели сумел прорваться кто-то из побережников? Лишь очутившись на краю крутого обрыва, я поняла, что случилось. Дети ловили рыбу. Один, невзирая на близость границы и ненадежный весенний лед, добрался почти до середины реки. Лед треснул. И теперь льдина вместе с незадачливым рыбаком, медленно поворачиваясь, плыла по черной воде. Была еще возможность перепрыгнуть на крепкий прибрежный лед. Но от страха это мгновение мальчишка упустил. Он не кричал. Стоял, прижав к груди свою рыболовную снасть, и широкими глазами смотрел на удалявшийся берег. Вероятно, льдину прибьет к косе, но только на той стороне границы. Берин неожиданно сел и начал стягивать сапоги, чуть ли не с рычанием выплевывая какие-то малопонятные и вовсе непонятные мне слова. Я еще не успела спросить, что он делает, как он большими, почти летящими прыжками понесся вдоль реки, а потом вниз по склону. Последний прыжок, и человек прямо в воздухе, превращающийся в волка, приземлился на лед уже на четыре лапы. Дети рядом со мной восторженно заорали и засвистели, но я увидела, как по льду побежали мелкие трещины. Зверь встряхнулся и задергался, освобождаясь от остатков разорванной одежды. Дальше волк двинулся осторожней, избегая мест, где лед приобрел желтоватый оттенок. К краю протоки он подползал уже на брюхе. Распластавшись, выждал, когда льдина с ребенком поравняется с ним, подобрался. Прыжок, лед обломился, но волка уже там не было. Волк не промахнулся, но под его тяжестью плывущая льдина накренилась. Зверь наполовину соскользнул с нее под дружные «ах» и «ай» на берегу. Среди них был и мой вскрик. Берин рванулся вперед. Льдина наклонилась еще больше, и ребенок, взмахнув руками, полетел в воду. Волк, изогнувшись, лишь бессильно цапнул зубами воздух. И в этот момент вставшая вертикально толстая льдина обрушилась, переворачиваясь и накрывая их обоих. Тишина. Мы напрасно вглядывались. Лишь темнота воды, белизна и серость льда. Кто-то из детей всхлипнул и обратился ко мне. Единственный взрослый рядом. «Потонули, да?» Я не знала, что ответить, только прижимала к груди стиснутые кулаки и смотрела так напряженно, что уже начала видеть, как движутся под водой мощные лапы, преодолевая ледяное течение, как детская рука сжимает волчий загривок, как звериные глаза ищут свет, путь к спасению. Ну же, еще, продержитесь еще немного, и еще, плыви! Смотри, вон они, вон! Дети припустили по берегу. Гораздо ниже по течению волк уже выбирался из воды. Ребенок, вцепившийся в его загривок, полз по льду рядом. Волк, наконец вставший на лапы, встряхнулся и, бесцеремонно цапнув мальчишку за одежду на спине, в несколько длинных прыжков выбрался на берег. Здесь он встряхнул пацана несколько раз, так собаки трясут за шкирку провинившихся щенков, и отбросил в сторону. Мальчишка приземлился в снег, перекинувшийся Берин поднялся с четверенек и еще хорошенько поддал ему под зад коленом. Рявкнул. «В замок. Живо!» Поднявшийся пацан даже не стал оглядываться на своего спасителя, припустил к замку, оскальзываясь и проваливаясь в снег. Остальные кинулись за ним, на ходу обмениваясь возбужденными возгласами. «И отцу скажу, чтоб выпорол!» — крикнул Берин вслед. Провел ладонью по мокрой голове. Прямо на глазах волосы покрывались изморозью. Передернулся и оглянулся. «А, хорошо». Он забрал принесенные мной сапоги. Пояснил, прыгая на одной ноге, чтобы обуться. «Сапоги хорошие. Жалко, если б порвал». Я отдала свою шаль, начала стягивать и куртку, но Берин остановил меня. Сказал, заматывая шаль на бедрах. «Прикрыл самое нежное место и хватит. Ну вот, кажется, теперь мы заживем спокойнее». И побежал к замку. Неспешно, размеренно, словно каждый день бегал по морозу так. Раздетым, в одних лишь сапогах и в чем-то наподобие женской юбки. Я смотрела ему вслед. Он не казался смешным. Он выглядел сильным и... красивым. Я просто не могла оторвать от него глаз. Смотрела и смотрела. Лишь когда он скрылся в воротах замка, машинально оглянулась на реку. И поняла, что Берин имел в виду. Начался ледоход, и теперь тот берег был надежно запечатан. Для всех. И для меня тоже. А как же мой рыжик?